81. Пока они были в больнице, буря успела обрушить на Стокгольм тонны снега. Температура упала еще ниже. Йона гнал машину сквозь густой снегопад по шоссе Е-20, направляясь в Нюкварн. Между полосами и вдоль обочин шоссе намело снегу. Сага проверила пистолет и вставила магазин. Йона обогнал справа какой-то грузовик. Ком грязного снега с шумом обрушился на капот и лобовое стекло. Дом, который попирал ногой Поллукс, принадлежал, согласно реестру недвижимости, паре средних лет, родителям двух детей. Томми и Анна-Лена Нордин руководили рекрутинговой компанией. Дочь Мириам, 15 лет, посещала гимназию Телье, а 8-летний сын Аксель ходил в школу Бьоркеста в Нюкварне. Йона прибавил газу, от высокой скорости в салоне машины стоял гул. Уже перед развязкой в Альмнесе в зеркале заднего вида замигал синий свет. Йона сбросил скорость и съехал на обочину. На заднем сиденье улыбался Натан, на коленях которого покоился дробовик. За ними остановилась полицейская машина. Спустя мгновение передние дверцы открылись, и из машины вылезли двое полицейских в форме. Женщина, выпятив грудь и покачиваясь, двинулась к ним, мужчина расстегнул кобуру. Полицейские остановили грязную БМВ, летевшую со скоростью 180 км в час. Они уже знали, что машина зарегистрирована на человека, условно освобожденного из пенитенциарного учреждения. Вскоре они узнают и то, что три человека, сидящие в машине, тяжело вооружены. Учитывая полученную информацию, Ингрид и Джим из полиции Сёдертелли быстро оценили положение. Йона поначалу не хотел принимать их поддержку. Неизвестно, насколько опасной может оказаться операция. «Они опытные полицейские», — заметил Натан. «А нам обещали помощь, как только мы найдем, где отсиживается Юрик. Они нужны нам, чтобы к нашим словам отнеслись серьезнее». И теперь Сага, устроившись на заднем сиденье полицейской машины, излагала полицейским план предстоящей операции. Они следовали за БМВ Йоны по Гамла-Стрэнгнесвеген. Позади обеих машин взвихривался снег. Между Ингрид и Джимом стояли термос с кофе и пакет с шафранными булочками. Они миновали Витбюнес, широкое поле для гольфа, с покрытыми снегом, преградами, бункерами, лужайками. Сага продолжала излагать альтернативный сценарий. «Самое опасное — это если Юрик и Бобёр захватили дом, вооружились и теперь ждут нас». Полицейская машина с заносом свернула направо у церкви Тюринге и покатила за БМВ по узкой дороге. «Лишь бы не триатлон», — сказал Джим с нарочитым вестерготским акцентом. «Нет ничего хуже триатлона», — согласилась Ингрид на том же наречии. Они извинились и, посмеиваясь, объяснили Саге, что иногда изображают двух старичков из Скараборга, Стуре и Стена. «Больше всего на свете они ненавидят спорт», — улыбнулась Ингрид. «Мы придумали их, когда начали вместе заниматься триатлоном», — рассказывал Джим. «Уже 4 года тренируемся». «А теперь Стур и Стэн в панике, потому что мы собираемся пройти полную дистанцию во французских Альпах». «Нет ничего хуже триатлона». «Извините, что мы так глупо дурачимся», — рассмеялась Ингрид. «Чего это мы дурачимся?» — заспорил Джим с преувеличенным акцентом. Чтобы подъехать к дому в Миндале, им пришлось обогнуть все поле для гольфа. За хозяйской усадьбой следы колес в снегу заканчивались. Оранжевые шесты отмечали обочины шоссе, отделяя его от кювета и поля. Йона и Натан свернули на обочину. Снег под колесами хрустнул, и машина остановилась. Как только полицейская машина с Сагой проехала мимо, они вылезли, перешагнули через канаву и углубились в лес, чтобы обойти дом незамеченными. 20-градусный мороз щипал лицо и высекал слезы из глаз. Снегу между деревьями нападало не так много. Здесь он был пушистым, полным опавшей хвои, шишек, ямок и веточек. На ходу Йона искал взглядом трубки воздуховодов, которые торчали бы из могил, утоптанный снег или прогалину с рыхлой землей. Снежинки кружились между стволов. Через 15 минут за деревьями показалась задняя стена дома. Йона и Натан прокрались вперед и остановились на опушке. Оглушительно тихий снегопад затопил пейзаж. Дом оказался довольно большим и современным. Два этажа, черная жестяная крыша, фасад обшит зелеными панелями. Никаких свидетельств насилия или смерти. Лужайка на заднем дворе покоилась под нетронутым снегом, который мягкими дюнами покрывал растения и садовую мебель. Йона достал бинокль и принялся изучать окна одно за другим. Шторы на верхнем этаже были задернуты. Йона задержался взглядом на окнах, но не заметил ни движения воздуха, ни теней. Все было спокойно, и в то же время Йону не покидала тревога, источника которой он не мог определить. Он опустил бинокль пониже. Снежные дюны нанесло ветром на дверь веранды у самой земли. За покрытым морозными узорами окном виднелась гостиная с диваном, двумя креслами и камином из шлифованного бетона. На подлокотниках лежали сложенные пледы, стеклянный столик чисто протёрт. Йона опустил бинокль и глянул на Натана. Лицо у того было серьезным, нос покраснел от мороза. «Ничего?» — трясясь от холода, спросил Натан. «Ничего», — ответил Йона и лишь теперь понял, что его тревожило. Тревожило его не то, что он видел, а то, чего не хватало в картинке. Самая обычная семья среднего класса с двумя детьми к 12 декабря не поставила и не повесила никаких рождественских украшений. В этом доме не было ни адвентовских свечей, ни звезд в окнах, ни гирлянд, ни украшений в саду. Полицейская машина подъехала к самому дому в Миндале и остановилась на занесенной снегом подъездной дорожке. Сага и оба полицейских не торопились вылезать, они сидели в машине, изучая дом. Снегопад усилился. В окне кухни полицейские увидели девочку в наушниках, та сидела над учебниками. Снег перед гаражом был нетронутым, за все время снегопада здесь никто не проезжал и не проходил. Створка ворот гаража на две машины была открыта. Сага мельком увидела гольф-мобиль, выгоревшие на солнце подушки для садовой мебели, огромный гриль, газонокосилку и лопату с заржавленным лезвием. Затрещала Ракель, и тишину нарушил голос Йоны. Они с Натаном находились по ту сторону дома. Людей они не заметили и не увидели ничего примечательного, если не считать отсутствие рождественских украшений. Йона с Натаном притаились в лесу, но приготовились войти в дом через заднюю дверь. Сага вместе с полицейскими вышла из машины. Ингрид, втянув в легкие холодного воздуха, закашлялась. «Всё нормально?» — вполголоса спросил Джим. Ингрид кивнула, и все трое зашагали к дому. В окно было видно, как какой-то мужчина в светло-голубой рубашке с закатанными рукавами достает из посудомойки блестящие ложки и вилки. Полицейские остановились на крыльце, стряхнули снег с ботинок и позвонили. Сага сделала шаг в сторону, сунула руку под куртку и взялась за пистолет. Перед лицами у всех троих висел порог от дыхания. В доме послышались шаги, кто-то приближался к двери. Возможно, Юрик или Бобёр находятся в доме. Возможно, Пелерина и Валерия зарыты где-то в саду или в лесу за домом. Щелкнул замок, и дверь открыл мужчина в голубой рубашке. Загорелые, светлые усы, под глазами мешки от усталости. Мужчина стоял в носках на белом мраморном полу. За спиной у него виднелась широкая лестница, которая вела наверх, на второй этаж, и вниз, в подвал. «Вы Томми Нордин?» — спросила Сага. «Да», — хозяин вопросительно посмотрел на нее. «К нам поступило сообщение о крупной ссоре». «Ссоре?» «Нам надо войти и поговорить с вами и вашей женой». «Но здесь никто ни с кем не ссорился», — медленно ответил мужчина. «И все же нам надо поговорить с вами, поскольку мы приняли заявление», — настаивала Сага. В прихожую вышла девочка, которую они видели за кухонным столом. Двигалась она странно, словно не до конца проснулась. Девочка сняла наушники, и прямые светлые волосы повисли вдоль щек. Узкие губы и подведенные брови, прыщи на подбородке запудрены. Джинсы, белые носки, футболка Пола с нечистым воротничком. «Спросите Мими», — мужчина кивнул на девочку. «Спросите ее. Мы с Анной и Леной в разводе, я не видел ее 2 месяца. Она забрала нашего сына и переехала в Сольну». «В доме только вы вдвоем? «Да. Тогда вы, наверное, не будете против, если мы войдем и взглянем, что тут как», — сказал Джим. «А вам разве не нужно разрешение